Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды, как будто в оркестре духовые и струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер. При мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова? Она, конечно, не боится его, — твердила себе Китти. Ну что он может ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно, но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив, но они совершили ошибку, и единственный разумный выход — признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством. Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. А от того, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену, пожалуйста, но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила и не проходила дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно. Он считает себя лучше всех. Это же курам насмех. У него нет чувства юмора. Ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен. Его поцелуи вызывают годливость. Из чего она себе возомнил? Танцует отвратительно. В компании только портит всем настроение. Не умеет ни петь, ни играть. И в поло не играет. А теннисист самый посредственный. Бридж. Подумаешь, кому это интересно? Китти взвинтила себя до полного исступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит. Глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит. Хватит! Твердила она вслух, дрожа от ярости. «Хватит, хватит!» У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице.